Глава 23. Когда Давид состарился и насытился жизнью, он поставил царем над Израилем своего сына Соломона. Он собрал всех предводителей Израиля, священников и левитов. Все левиты старше 30 лет были занесены в списки с указанием общего числа. Всего их было 38 тысяч мужчин. Из них 24 тысячи были назначены ответственными за служение в храме Господнем, 6 тысяч — старостами и судьями, 4 тысячи — стражами ворот, и еще 4 тысячи должны были восхвалять Господа на инструментах, которые для этого сделал Давид. Он разделил левитов на отряды. У Левия было три сына — Гершон, Кехат и Мерари. Сыновья Гершона — Ладан и Шими. Сыновья Ладана — Иехиел, его первенец, Зитам и Иоиль, всего трое. У Шими было трое сыновей — Шеломот, Хазиел и Харан. Это прародители родов Ладана. Сыновья Шими — Яхат, Зина и Иуш, Беря. Это четверо сыновей Шими. Причем Яхат был старшим, Зина — вторым. Иуш и Беря оставили мало потомков, потому они стали считаться за один род. Сыновья Кехата — Амрам, Ицхар, Хеврон и Узиэл, всего четверо. Сыновья Амрама — Аарон и Моисей. Аарон и его потомки были выбраны и посвящены навечно. Они — святыня святынь, только они могут сжигать жертвы перед Господом, служить Ему и благословлять именем Его. Моисей был человеком Божьим, его потомки числятся среди прочих левитов. Сыновья Моисея — Гершом и Элиезер. Сыновья Гершома — Шевуэл, первенец. Сыновья Элиезера — Рехавия, первенец. Больше сыновей у него не было, а у Рехавии было очень много сыновей. Сыновья Ицхара — Шеломит, первенец. Сыновья Хеврона — первый Иерия, второй Амария, третий Яхазиэл, четвертый Иекамам. Сыновья Узиэла — Михей, первый, Ишия, второй. Сыновья Мерари — Махли и Муши. Сыновья Махли — Элиазар и Киш. Элиазар умер, не оставив сыновей, но у него были дочери. На них женились их двоюродные братья, сыновья Киша. Сыновья Муши, Махли, Эдер и Иеремот. Всего трое. Вот список левитов старше 20 лет с указанием имен и общего числа, их роды и прародители. Все они служили в храме Господа. Ведь Давид сказал: «Господь, Бог Израиля, даровал мирную жизнь своему народу и сам навсегда поселился в Иерусалиме». Левиты больше не должны носить скинию и предметы, нужные для служения в ней. В соответствии с последним распоряжением Давида, в списке были включены все левиты в возрасте от 20 лет и старше. Левиты должны помогать потомкам Аарона в служении в храме Господнем, заботиться о дворах и комнатах, совершать очищение всех священных предметов и исполнять всякую работу, необходимую во время служения в Божьем храме. Они ответственны за хлеб, возлагаемый перед Господом, муку для хлебных приношений, пресные лепешки, жареные лепешки, замесы теста и за размер и количество приношений. Каждое утро и вечер они должны благодарить и восхвалять Господа. Они должны регулярно и в нужном количестве совершать перед Господом всесожжение по субботам, в новолуние и по праздникам. Они несут службу у шатра встречи, отвечают за священные предметы, прислуживают потомкам Аарона, их собратьям в храме Господа.